На моем корабле есть необходимое оборудование, пожимаю плечами, но его нельзя перевозить, покачал головой Стивен. Сейчас он стабилен, но я не могу гарантировать, что его состояние не ухудшится, если мы потащим его в док. Доктор Франклин, вздыхаю, покачав головой, это не та проблема, которую было бы невозможно обойти. В любом случае, решать вам, прямо здесь я помочь ему не смогу. Мужчины напряженно переглянулись, но, похоже, беспокойство за состояние начальника службы безопасности все же перевесило. Подсчет вероятности репликаторами выдавал 87,679% в пользу положительного решения Шеридана и 98,67% Франклина. Похоже, капитан чувствовал себя не в своей тарелке, сразу же после вступления в должность, идя на поклон послу инопланетной империи, не сумев решить проблему своими силами. Учитывая общую вероятность, репликаторы на корабле уже приступили к изменению конфигурации и созданию классического саркофага исцеления, так любимого системными лордами Гаулдов. «Ваше лечение ему поможет», — уточнил Шеридан, хмурясь и сжав губы. «Если бы я не был способен помочь, я бы не стал даже говорить об этом», — качаю головой. Мужчина некоторое время молча смотрел на меня, словно пытаясь прочитать мысли, а я буквально на его лице видел, как шевелились шестеренки, взвешивая все за и против в попытке принять правильное решение. Начало его службы в новой должности вышло достаточно скомканным, и это не добавляло капитану оптимизма и душевного равновесия. «Хорошо», — наконец решился Шеридан, — «если вы уверены, что сможете помочь, и это не усугубит состояние мистера Гарибальди, я согласен, я пойду с ним», — быстро произнес Франклин. «Я бы очень удивился, скажи вы иное, с улыбкой смотрю на медика», чуть наклонив голову на бок. В следующее мгновение прямо через потолок медицинского бокса ударил широкий и яркий луч света, сопровождающийся тихим скрежещущим звуком, заставив Шеридана невольно зажмуриться от неожиданности. Еще через секунду, охватив кровать с лежащим пациентом, доктора Франклина и меня, луч исчез, оставив ошарашенно моргающего Шеридана посреди пустого помещения. Интерлюдия. Доктор Франклин удивленно промаргивался, оглядываясь по сторонам. Он больше не находился в медотсеке Вавилона 5. Да что там, Стивен не был даже уверен, что он вообще все еще находится на станции как таковой. Помещение, представшее перед глазами доктора, потрясало воображение. Высокий сводчатый потолок, поддерживаемый массивными колоннами, выглаженный практически до зеркального блеска пол, выложенный каким-то темным материалом, смутно знакомые символы на стенах и колоннах, и золото. Практически все вокруг выглядело так, словно было сделано из чистого золота. А в центре всего этого великолепия, словно всего кроме было мало, на небольшом возвышении стоял древнеегипетский саркофаг. Франклин зажмурился, с трудом удержавшись от того, чтобы не потереть глаза, но картина перед ним не изменилась. Да, предмет перед ним был явно создан из других материалов, имел множество отличий от того, что он видел в сохранившихся коллекциях музеев на Земле, но это совершенно точно был саркофаг, да и все вокруг. Мужчина еще раз осмотрелся, более внимательно оглядывая убранство зала, и с огромным удивлением понял, что все вокруг, все детали интерьера, украшения, символы на стенах, было невероятно похоже на древний Египет, как если бы строителями пирамид были высокоразвитые гости из космоса. Другие материалы, невероятная точность линий, невозможное при ручной обработке, чуть иначе выглядящие иероглифы и изображения, но это определенно были образцы того, что историки называли культурой Древнего Египта. «Эй, лорд Баал!» Франклин наконец чуть дерганно повернулся в сторону стоявшего неподалеку с заинтересованной улыбкой посла Гаулдов. «Это ведь египетский саркофаг, и все вокруг, символы, архитектура. Почему все выглядит египетским? Как я уже говорил когда-то командору Синклеру», улыбка Баала стала шире, «этот вопрос столь же интересен, сколь и спор о том, что было первично, курица или яйцо, ее породившие. Хотя и имеет очень и очень простой ответ, стоит лишь задуматься о возрасте вашей цивилизации в масштабах Вселенной». Но Стивен с неверящим взглядом широко распахнул глаза, озвучивая единственный напрашивающийся вывод. «Вы были на Земле в древности. Вы не представляете, доктор», — Баал наклонился к мужчине, доверительно отвечая ему на ухо, — «как меня порой смущают ваши карго-культы. Фантазия и изобретательность вашего вида – ваша сильная черта, но иногда вы перегибаете». Впрочем, посол Гаулдов выпрямился, снова улыбаясь, Думаю, нам стоит уделить внимание мистеру Гарибальди. В конце концов, мы именно ради него тут оказались. Вам так не кажется? А, да, он перенес перемещение без последствий. Пациент Франклина обнаружился тут же рядом. Барал перенес Гарибальди прямо вместе с медицинской кроватью и подключенным к ней терминалом состояния, сейчас сигнализирующего о потере связи с компьютером станции, но продолжающего исправно сообщать о стабильно бессознательном состоянии подключенного к нему подопечного. С тихим каменным шорохом крышка саркофага разделилась на два лепестка, разошедшиеся в стороны, открывая совершенно пустую полость внутри. Теперь становилось совершенно ясно, что этот объект мог быть чем угодно, но только не простым каменным гробом, использовавшимся египтянами для захоронений. Совершенно очевидно, что это было сложное высокотехнологичное устройство, принципов работы которого, впрочем, Франклин не мог даже вообразить. Внутреннее пространство саркофага было полностью пустым, если не считать легкой туманной дымки, заполнявшей его почти вровень с верхней гранью. Стоило только крышке полностью открыться, как прямо с потолка ударил голубоватый луч, поразительно напоминавший тяговые гравитационные захваты минбарцев, охватившие лежавшего на кровати Гарибальди. Совершенно беззвучно Майкл поднялся в воздух, оставшись полностью недвижимым внутри очерченной светом области пространства, и будучи плавно перенесенным внутрь раскрытого саркофага. «Если мои прогнозы верны», — спокойно произнес Баал, со скучающим видом наблюдавший за переносом тела и тем, как крышка саркофага снова закрывается, отрезая свое содержимое от окружающего пространства, мистер Гарибальди должен будет очнуться через 10 минут и 14 секунд. Очнуться полностью здоровым, хотя подозреваю, он будет довольно голоден, учитывая время, проведенное в коме. А пока, посол Гаулдов прищурился, глядя на Франклина, доктор, думаю, нам стоит обсудить некоторые вопросы касательно данного вами обещания о неразглашении. Медик напряженно вздохнул, невольно отступив на шаг. Открывать глаза совершенно не хотелось. Гарибальди чувствовал себя настолько хорошо, комфортно и спокойно, как не чувствовал уже долгие годы, постоянная бдительность на работе, готовность к неприятностям из любого источника, пагубное пристрастие к алкоголю, чудом побежденное несколько лет назад. Все это обычно не прибавляло мужчине бодрости и хорошего самочувствия. Но сейчас все было совершенно иначе. Майкл чувствовал себя полностью здоровым, словно бы никогда не пил ничего крепче кефира, а каждое утро начинал с зарядки, и это сбивало его с толку. Последним четким воспоминанием из прошлого было покушение на президента Сантьяго и его попытки предотвратить трагедию и выстрел. Гарибальди помнил, как вышел на след предполагаемых злоумышленников, помнил, как выследил их, а потом... Потом кто-то выстрелил ему в спину из плазменного пистолета, а дальше... Только темнота. Но, как говорил один крайне неглупый человек, он мыслил, а, следовательно, существовал. Его вылечили, ранение было не столь опасным, как могло показаться. Вдруг, обстановка вокруг изменилась, заставив Гарибальди распахнуть глаза и в шоке уставиться на источающую легкое белое свечение плиту прямо перед его лицом. Он лежал в каком-то подобии каменного гроба, крышка которого медленно начала расходиться в стороны, разделяясь на две части. «Проснитесь и пойте, мистер Гарибальди», — раздался вкрадчивый до мигрени знакомый голос откуда-то снаружи, «проснитесь и пойте». «Нет, я не хочу сказать, что вы спите на работе», — даже не видя посла Барала, начальник службы безопасности мог с полной уверенностью сказать, что посол Гаулдов широко улыбался, улыбался улыбкой полностью довольного происходящим Челока Хаэм Разумного. «Никто не заслуживает отдыха больше вашего, но я думаю, мы можем сказать просто, что ваш час снова пробил, ведь нужный человек на нужном месте может перевернуть мир». Крышка саркофага разошлась окончательно, позволяя Гарибальди увидеть, что он находился в странном и крайне пафосном зале, одна стоимость отделки которого, казалось, могла поспорить с бюджетом Вавилона 5 за год. И рядом с ним действительно стоял лорд Барал, с улыбкой кота, сожравшего банку сметаны, смотрящий прямо на него. «Так что, проснитесь, мистер Гарибальди, вас ждет еще много дел». «Мистер Гарибальди», словно чертик из табакерки выскочил Франклин, стоило только Майклу сесть в саркофаге. «Как вы себя чувствуете? Вам не стоит резко вставать, вы провели в коме больше». «Доктор Франклин», вздохнул лорд Барал, «я уже говорил вам, что мистер Гарибальди полностью здоров, даже здоровее, чем был до своего вынужденного больничного. Сейчас он должен чувствовать сильный голод и легкую дезориентацию, но ничего кроме. Ха, да, док, Гарибальди с удивлением на лице кивнул, ощущая, что посол совершенно прав. Сейчас он был готов сожрать кусок мяса размером с половину себя, да еще и заполировать каким-нибудь десертом пожирнее, но во всем прочем был просто до неприличия в порядке. Лорд Барал совершенно прав. Я просто прекрасно себя чувствую. Более того, мужчина покрутил головой из стороны в сторону, повел плечами. Черт возьми, до всего этого бардака я потянул спину на тренировке, а сейчас чувствую, что... Да ничего не чувствую. Спина не болит. Франклин вытащил откуда-то из кармана портативный медицинский сканер и, все еще с некоторым скептицизмом, принялся водить перед грудью своего пациента. И с каждой секундой он понимал все меньше и меньше, Майкл действительно был полностью, совершенно, просто абсолютно здоров. Не было даже следа от перенесенного несколько лет назад перелома на руке, что было просто невозможным с точки зрения земной медицины и его личного опыта. Но вот оно, прямо перед ним, лорд Барал, шокированно произнес медик. Но как это вообще может быть возможным? Я с трудом смог поверить в тот случай с мальчиком. Да я и не поверил бы, не увидь всего собственными глазами и не проводи сравнительное обследование. Но это именно тот случай, доктор Франклин, Барал вздохнул, который мы с вами обсуждали некоторое время назад, когда вы пытались спасти инопланетянина, сидевшего на планете под нами. Посол просто и незамысловато указал пальцем в пол. Доступные мне технологии могут исцелить практически что угодно, даже вернуть кого-то к жизни, если смерть наступила не слишком давно. Вопрос только в цене такого лечения. Но, Франклин вспомнил разговор, о котором шла речь, и поежился. Вы говорили тогда, что ценой за такое исцеление может быть безумие. Что, безумие? Вздрогнул внимательно прислушивавшийся Гарибальди. Не в данном случае, господа. Посол покачал головой. Мистер Гарибальди еще достаточно молод, в отличие от вашего прошлого пациента. К тому же, такие последствия не наступают сразу же. Вот если бы он проходил такие сеансы на постоянной основе, Барал повел пальцами перед собой, скажем, раз в месяц, с целью продлить жизнь и обрести квази-бессмертие, тогда другое дело. А от одного раза ничего не случится. Посол с ехидством посмотрел на Гарибальди. «Вы же не испытываете непреодолимой агрессии и желания получить мировое господство, мистер Гарибальди?» «Нет, вроде бы». «Ну, значит, и проблемы нет». «А теперь, мистер Гарибальди, вы можете уже вылезти из саркофага. Я знаю, что он довольно удобен, несмотря на жесткость конструкции, но исцеление вам больше не требуется». «А вы, доктор», Барал с прищуром посмотрел на Франклина. «Не забудьте о нашем уговоре, будьте столь любезны». «Да-да», Стивен дважды кивнул, помогая ничего не понимающему Гарибальди выбраться из устройства и встать на ноги. «Отлично, тогда, нам пора возвращаться». Барал вскинул бровь, и в следующее мгновение скрежещущий луч света окутал всех присутствующих, унося их обратно в медицинский отсек станции к заметно нервничающему Шеридану, все это время ожидавшему результатов. Глава 26. Время собирать камни. Или нет, вы не представляете, какие у него скрытые возможности. И он не представляет. Гэндальф Серый, Хоббит, интерлюдия. Доктор Франклин, лорд Барал, обернулся на вспышку света Шеридан. Все прошло успешно, более чем, капитан, кивнул медик, отходя в сторону и давая Джону обзор на удивленно моргавшего Гарибальди. Разумеется, я еще проведу тщательное обследование мистера Гарибальди, но по результатам первичного осмотра он совершенно здоров. «Док, а, может, не надо?» – как-то жалобно спросил начальник службы безопасности, делая шаг назад. Перспектива проходить тщательное обследование в руках Франклина его явно не слишком обнадеживала. «Надо, мистер Гарибальди, надо», – строго ответил Франклин. «Мистер Гарибальди», – присоединился к беседе капитан, – «вы долгое время провели в коме и вышли из нее только невероятным чудом. Вы несколько переоцениваете мое скромное участие». Капитан Шеридан усмехнулся все это время молча слушавший Барал. «Но мой вам совет, мистер Гарибальди, дешевле согласиться, зная доктора Франклина, он от вас не отстанет. Вам легко говорить», – проворчал Майкл. «В любом случае, я откланяюсь», – Барал и в самом деле отвесил короткий поклон всем присутствующим. «У меня есть некоторые дела, требующие моего внимания». Окинув мужчин взглядом, посол развернулся и быстрым шагом покинул медотсек. На несколько секунд в помещении воцарилась тишина, прерываемое только мерным писком медицинского компьютера, возвращенного Баралом вместе с людьми, вновь обнаружившего связь с компьютером станции и теперь сигнализировавшего об исчезновении подотчетного пациента. «Кто-нибудь может мне объяснить, что вообще это только что было?» Наконец подал голос Гарибальди, с некоторым подозрением посматривая в сторону незнакомого ему до сих пор Шеридана. «Это было маленькое чудо», — со вздохом произнес Франклин, «благодаря которому вы снова живы, мистер Гарибальди, а не изображаете из себя предмет декора». «Я, начальник службы безопасности», нахмурился, осекшись. По лицу мужчины было видно, что он еще не до конца осознал все, что с ним произошло. Новые яркие впечатления от пробуждения затмили собой прошлые события и воспоминания, и так не особенно четкие из-за недавнего состояния. Но через несколько секунд во взгляде Гарибальди промелькнуло осознание, сменившееся затем ужасом. «Президент! Их остановили! Они убьют президента!» «К сожалению», — со вздохом покачал головой Шеридан, — «президент погиб! Земля все списала на несчастный случай! Проклятие! А кто вы? Я вас не знаю!» Только теперь до Гарибальди дошло, что он пропустил куда больше, чем ему казалось ранее. Перед ним стоял незнакомый ему офицер в звании капитана, которого он ранее не видел на станции ни разу. «Хотя ваше лицо и кажется мне смутно знакомым. Капитан Джон Шеридан», — представился командующий станцией, — «ваш новый командир». Командора Синклера перевели на другое место службы, так что, мужчина развел руками. «Надеюсь, мы с вами сработаемся. Черт побери». Майкл закатил глаза, переводя взгляд с Франклина на Шеридана и обратно. «Стоило на пару дней отключиться, как все переворачивается вверх дном. Не в упрек вам, капитан. Просто все это слишком неожиданно. Я вас прекрасно понимаю, мистер Гарибальди», — с улыбкой кивнул Шеридан. «Мое назначение сюда тоже было для меня как снег на голову в июле. Но мы имеем то, что имеем. Приходится. Скажите лучше», — задал самый животрепещущий вопрос капитан, — «вы помните хоть что-то? Кто в вас стрелял?» «Конечно, я», — начал было мужчина, но осекся, словно налетев на стену. «Я попытаюсь». Гарибальди нахмурился, лихорадочно пытаясь восстановить в памяти последние мгновения перед ранением. Вот он ворвался в отсек, занятый подозреваемыми. Их было трое. Или больше. Нет, он видел троих. Трое мужчин перед ним. Они совершенно не боялись и не волновались, даже когда Майкл достал оружие и направил на них. Они были совершенно уверены в том, что им ничто не угрожает. А потом, вспышка обжигающей боли, и он падает. В комнате был кто-то еще, кто-то, кого он не заметил. «Черт побери, нет, я не помню». Гарибальди досадливо помотал головой. «Стреляли сзади, в том отсеке был кто-то еще, кто-то, кого я не видел, или видел, но не могу вспомнить, не знаю». «Не мучайте себя», — Шеридан кивнул, хотя не мог назвать себя довольным ответом мужчины. «Хоть вы и поправились, благодаря технологиям и неоценимой помощи лорда Барала, ранение – это всегда огромный стресс. Быть может, позже вы сможете восстановить в памяти что-то еще, что-то неочевидное сейчас». «Да, капитан», – кивнул мужчина, – «я постараюсь». «Постарайтесь, но только после обследования». Франклин не собирался отпускать своего пациента так легко, даже после чудесного исцеления. «Капитан, как главный врач Вавилона 5, я рекомендую мистеру Гарибальди полное обследование организма, а затем, в зависимости от результатов, несколько дней полного покоя. Никаких волнений и даже мыслей о работе». «Док, я уже много лет док», — передразнил Гарибальди Франклин. «Но я буду настаивать на своем решении». «Я не возражаю, доктор», — кивнул Шеридан. «Мистер Гарибальди, вам и в самом деле стоит пару дней отдохнуть, а я постараюсь, чтобы к вашему возвращению к своим обязанностям Вавилон 5 не развалился на части». Гарибальди только и оставалось, что понуро вздохнуть, смиряясь, воевать одновременно против врача и командира станции он бы не смог, хотя и в самом деле чувствовал себя настолько здоровым, насколько не чувствовал с молодости. Интересно, лорд Барал не сгущал ли краски, говоря о психических нарушениях при частом использовании саркофага? Он бы не отказался периодически ночевать в таком вместо собственной кровати. Ну, изредка ведь можно, правда? По пути в посольскую каюту я параллельно подглядывал, чем именно сейчас был занят кот. При всей моей уверенности в возможностях репликаторов в части генной инженерии, я все же сомневался, что бегемот в плане личной мощи вышел сильно выше, чем П-12 по человеческой классификации. Да, П-12 это был очень и очень высокий уровень, Тот же Бестер тому отличный пример, к тому же, только телепаты 12 уровня принимались в земном содружестве в ряды псикопов, ответственных за обнаружение и поимку беглых телепатов людей, а это о чем-то договорило. Но в любом случае, Бегемот был первым искусственно выращенным телепатом, созданным на основе сборной солянки генетических данных, полученных от представителей всех младших рас, представленных на станции. Да, репликаторы очистили образцы от всего лишнего, выделив чистый телепатический ген, да технология генетического конструирования позволяла манипулировать ДНК и могла довести этот самый ген до идеального состояния, каким он должен был бы быть с точки зрения варланцев, изначально и озаботившихся его вложением в развивающиеся цивилизации. Но это была все равно голая теория. При всех технических возможностях, я до сих пор не имел полного и однозначного понимания, как же именно работает и что из себя представляет телепатия. Даже несмотря на все проведенные исследования, опыты и наблюдения за работой той же телепатии у Алисы. Плюс, даже идеальный сферический телепат в вакууме не подразумевал мастерства в использовании навыка, которым могли обладать мозгоклюи, посвятившие своему ремесле долгие годы практики и тренировок. Да, бегемот и сейчас может дать прикурить подавляющему большинству телепатов младших рас, но это не было абсолютным превосходством. На каждого силача всегда найдется маленький сухонький азиатский сенси, который сломает всю его грубую мощь об колено хитрожопости и хитрых финтов. По крайней мере, пока что все обстояло именно таким образом. Именно поэтому бегемоту было дано указание не соваться к кашу и быть осторожным с тем, кого и где он собирается читать. Способность закрыть сознание от чужих воздействий, спрятаться от телепатического сканирования, все это было в большей степени завязано именно на личную силу, чем на мастерство. По крайней мере, в тех случаях, когда телепат не ищет свою цель намеренно, тщательно сканируя пространство вокруг. Поэтому, в настоящее время кот занимался тем самым делом, для которого коты были приспособлены природой лучше всего, бродил по станции и смотрел, слушал, устраивал поверхностное сканирование всех заинтересовавших его разумных. Именно так я узнал о наличии у доктора Франклина его чудо-устройства, способного как вылечить смертельно раненого пациента, так и убить безнадежно здорового подопытного, смотря в каком режиме и на какой мощности его применяет оператор. И это устройство, по крайней мере, пока оно не попало ко мне на лабораторный стол, выглядело реально любопытным. Судя по обрывочным знаниям Стивена, почерпнутым из беседы с его коллегой, доктором Розин, инопланетное устройство изначально предназначалось для проведения справедливой казни, передавая жизненную энергию преступника его жертве или же, если жертва была уже мертва, кому-то иному, тем самым одновременно и совершая воздаяние за грехи и принося пользу обществу в целом. Правда, я понятия не имел, что такое эта жизненная энергия и как ее можно передавать от существа к существу. А вопрос был немаловажным. В этой вселенной существовало как минимум еще одно существо, способное этой самой энергией оперировать, передавая ее от себя другим разумным, тем самым поддерживая жизнь даже в максимально нежизнепригодном теле. И если в случае Лориена можно было списать все это на вершины эволюционного развития идеального и древнейшего существа во Вселенной, то тут, созданное неизвестными инопланетянами устройство размером с пишущую машинку 19-20 веков. Хочу. Кстати, если уж говорить об инопланетных устройствах, я все еще хотел изучить трилюминарий, созданный неясно, кем, неясно, когда и неясно, зачем. Три таких, насколько мне было известно, находились в распоряжении Минбара, играя важную и как бы не ключевую роль в их религиозно-социальных ритуалах. Вроде бы, с ними была какая-то мутная история, что их в древности передал Валин, но где взял их он сам, определенно непонятно. Одно время я грешил на великую машину на планете внизу, но репликаторы не нашли никаких вменяемых упоминаний похожих устройств в банках данных. Вернее, как, упоминания были, но даже в столь древнем устройстве они ограничивались только описанием и фиксацией факта их присутствия. Те самые три штуки, на складе, не было даже записи о дате появления, что уж там говорить о создателях. Трилюминарий представлял собой небольшой артефакт в виде сложенного из толстой серебристой проволоки треугольника, в центре которого на более тонких нитях было подвешено нечто, больше всего напоминавшее отломанный элемент какой-то микросхемы или кристалла. Сами минбарцы подходили к артефакту с неизменным пиететом, даже не пытаясь изучить или понять доставшееся им в руки устройство. Все три треугольника находились в ведении Серого Совета, выдаваясь по необходимости избранным представителям расы, но оставаясь под строжайшим контролем и присмотром. Более того, даже в информационном пространстве самих минбарцев информации о трилюминариях было не так, чтобы много. Было известно, что устройство может влиять на память, закрывая или разблокируя определенные участки воспоминаний, погружать разумного в некое подобие паралича, оставляя тем не менее сознание незатронутым, и, что было мне не совсем понятно, но вызывало дополнительный интерес, определять частицу души Валина в разумных. Причем, эти режимы работы просто постулировались, как данность, и никто даже не пытался как-то разобраться, как именно артефакт все это делает, и что он может делать еще, если может. В любом случае, исходя из данных, получаемых блоками репликаторов с датчиков станции, с вероятностью 89-345% в каюте посла Делин в настоящее время находилась только она сама и кокон, в котором она проходила процесс трансформации. По крайней мере, об этом говорили данные системы жизнедеятельности, показывающие скорость роста концентрации углекислого газа в воздухе. Одна из неприметных служебных панелей, за которой обычно скрывались инженерные коммуникации каюты и располагался доступ к их управлению, с тихим шелестом отошла в сторону, а из открывшегося проема, с легким перестуком конечностей спустились несколько младших. Каюта посла Минбара представляла собой типовое помещение посольского уровня станции, как всегда обставленное в привычном для представителя занимающего его вида стиле. Все портил только явно чужеродный органический кокон в рост стоящего на коленях человека, прикрепленный в одном из углов комнаты. Что ж, кокон еще был цел, а значит, Делин пока было рано вылупляться, хотя, насколько я помнил хронологию событий, это должно было произойти со дня на день. Это была еще одна загадка. Репликаторы достаточно неплохо разбирались в генной инженерии, но даже с их знаниями от меня ускользала суть преобразования, на которое добровольно пошла Минбарка. Тот же самый трилюминарий, использовавшийся обычно в качестве символа власти главы Серого Совета, религиозного символа и артефакта, оказывался способен также проводить сложные генетические манипуляции внутри сформировавшегося организма, не нарушая его функционирования и жизнеспособности. А в таком случае, кто может гарантировать, что известные мне функции, единственные, которые в него заложены? Убедившись еще раз в отсутствии нежелательных свидетелей, направляю Аднгопаука к кокону, аккуратно, практически бережно отщипывая небольшой фрагмент от составляющего его материала, тут же подхваченный телепортационным модулем и отправленный на по-прежнему находившийся около станции корабль. Образец ткани Делин можно взять и позже, когда трансформация завершится. Теперь трилюминарий. Не думаю, что Линьер носит устройство с собой, все же, в некоторых местах станции содержимого карманов можно лишиться быстрее, чем чихнуть в пыльной комнате. Поэтому, остальные трое младших получают команду на тщательный обыск, а я продолжаю отслеживать перемещение разумных в близлежащих коридорах посольского сектора. Телепортационное устройство Асгардов было чудесной технологией, прекрасной в своей многозадачности, даже если сами создатели использовали только часть его полного потенциала. И это я еще опускаю тот факт, что один только телепорт был чудовищным в своем разрушительном потенциале оружием. Телепортировать на борт вражеского корабля отряд диверсантов – легко, а мощную бомбу за секунду до взрыва – ПФ. А как насчет возможности просто и без затей телепортировать из вражеского корабля всю его команду просто в космос рядом? Или выдернуть скрепляющие обшивку болты и заклепки, снять броневые листы, забрать боекомплект? Да, все перечисленное было, разумеется, идеальным случаем, в реальном боевом столкновении, когда оба корабля закрыты силовыми полями, когда работают средства РЭП, задача по боевому применению телепортации становилась уже не столь тривиальной. Уж слишком сильно была она чувствительна к внешним воздействиям и помехам. Но была у этой технологии еще одна очень и очень полезная особенность – возможность атомарного конструирования объекта по заранее заданной схеме, которую, схему, можно было с легкостью получить при помощи тщательного сканирования. Сканирование, которое телепортатор проводил каждый раз в начальный момент переноса объекта. Обыскав всю каюту, паукообразные репликаторы обнаружили требуемый объект, небольшая конструкция треугольной формы с размещенным в центре кусочком неизвестного мне минерала. Пока что неизвестного. Трилюминарий находился в небольшой резной шкатулке, стоявший на столике возле дивана, аккуратно и тщательно обернутый в отрез шелковистой вышитой ткани. Сразу становилось понятно, что к артефакту относится с неизменным уважением и почитанием, что это важный предмет метафизического культа. С потолка каюты ударил тоненький лучик света, проникающий через крышку шкатулки и ткань с той же легкостью, что и через все переборки Вавилона 5 и пустоту космоса. Был большой соблазн забрать артефакт по-настоящему, оставив его копию. Насколько я помнил, он останется невостребованным еще достаточно долгое время, но, не имея точного представления о принципах его работы и всех заложенных функциях, это было бы неосмотрительным поступком. Поэтому, пока ограничимся сканированием и копированием структуры, младшие не могли, подобно мне, сформировать столь сложное устройство, как многодиапазонный сканер, но в комплекте с модулем телепортации даже их простейших сканирующих возможностей было достаточно. Интерлюдия. На тот, уже привычно сдерживая клокочущее внутри раздражение, быстрым шагом шла по коридору в сторону посольской каюты. С тех пор, как Гекар отлучился по важному делу, как он сам выразился, прошло уже много дней, но от посла не было никаких новостей или сообщений. Не то, чтобы атташе беспокоилась за своего начальника, он был взрослым и способным постоять за себя нарном, но в его длительное отсутствие именно ей приходилось выполнять все обязанности и разгребать продолжавшие накапливаться дела, и это невероятно злило и так не отличавшуюся кротостью нарнку. Привычным движением вставив ключ-карту в замок, девушка вошла в каюту, на ходу продолжая читать один из отчетов по закупкам продовольствия для отдаленных колоний. Хоть она и ненавидела всю эту бюрократическую волокиту, на тот не могла отрицать, что это было важное и нужное дело. «Закрой дверь», откуда-то из глубины помещения раздался негромкий и явственно усталый голос посла Гекара. Голос посла заставил атташе вздрогнуть, только чудом оставив этот факт незамеченным. Плавным движением руки нажав на сенсор закрытия двери, на тот медленно двинулась вглубь каюты. Ей не показалось, посол обнаружился сидящим на своей кровати, явно измотанный длительным перелетом, и явственно бледный, что было заметно даже в красном свете ламп. «Оплакивай будущее, на тот», — тихо произнес мужчина, поднимая глаза от раскрытой книги Гэквана, лежавшей перед ним. «Оплакивай всех нас, вы здоровы, посол», — я заглянул во тьму, на тот, — покачал головой нарн, «а после такого нельзя остаться прежним». Едва услышав о гибели нашей базы в квадрате 37, я понял, столь наглое нападение, столь крупная акция, под силу лишь мощной державе. А значит, остаются лишь два варианта, древняя раса, мужчина вздохнул, или новая раса. Вы думаете, это провокация империи Гаулдов? На тот вскинулась. Ходили слухи, что они. Нет, на тот, мужчина снова покачал головой, лорд Баал не имеет отношения к нападению. Разумеется, я поговорю с ним, чтобы отбросить даже малейшие сомнения, но, нет, я не думаю, что это его рук дело. Но, кто тогда? Гэкван говорил о Великой войне в незапамятные времена, Гэкар погладил страницы книги пальцами, о жутком враге, пожирающем сами звезды. Он допускал, что такой враг не мог быть повержен окончательно, отброшен, побежден, да, но не уничтожен. Он считал, что этот враг затаился где-то на окраинах галактики. Много дней я искал, метался от системы к системе в надежде обнаружить хотя бы малейшие следы, малейшие зацепки для разгадки. И вот, Гекар говорил словно бы сам для себя, нарн рассеянно переводил взгляд со страниц книги на свою атташе и обратно, но девушка не чувствовала, чтобы он смотрел на нее, скорее, сквозь нее, находясь мыслями все еще там, в глубинах космоса, в далеких звездных системах. Я обнаружил, на тот, что на мертвых, покинутых планетах, где уже тысячу лет не должно быть ни следа жизни, что-то происходит. Просыпается, тайно собирается с силами, не привлекая внимания, прячась, посол поднял взгляд, глядя прямо в глаза девушке, от чужих глаз. Мы должны предупредить всех, через тысячу лет тьма надвигается вновь. Посол, на тот только и могла, что покачать головой, вы же сами понимаете, насколько невероятно это звучит. Даже для меня, которая знает вас не первый год, что уж говорить про послов других раз. А посол Центавра, вы собираетесь протянуть руку помощи этому? Да он же рассмеется вам в лицо. Я не смогу просто так молчать, на тот, покачал головой нарн. Я понимаю твое отношение, я и сам с огромным удовольствием посчитал бы все это сказками или трагическим совпадением, оплакал погибших на той базе, и стал бы жить дальше, но я не могу, не имею права этого сделать». Гекар бережно закрыл книгу Геквана, откладывая священный текст на прикроватную тумбочку, и со вздохом спустил ноги с кровати. Умом он и сам понимал, что без доказательств, без реальных доказательств, в которые можно ткнуть носом, ему не поверят даже члены его собственного правительства, что уж говорить о Лиге Неприсоединившихся Миров, Земном Содружестве или Минбаре. Про Ланда, по правде говоря, он не хотел и думать, совесть не позволяла ему оставить даже такого соседа без предупреждения, но он прекрасно понимал, какой будет реакция скандального посла на его слова. «Я попросил нового командующего Вавилоном 5 созвать внеочередное заседание консультативного совета», вздохнул Нарн, «надеюсь, хотя бы Делин прислушается к моим опасениям, она всегда была очень ответственной женщиной. Это будет не так просто, как вы думаете, посол». «В смысле, посол Делин, она, сразу после вашего отлета, посол, с ней кое-что произошло, она жива, насколько я знаю, да, по крайней мере, официальных заявлений от Минбара не было, но она уже давно не появляется на публике, а Линьер с занудным постоянством отвечает, что она не может принять посетителей, мол, приходите позже. Как же это не своевременно?» В сердцах Гекар хлопнул ладонями по коленям. «Ладно, я понял. Значит, сначала я все же схожу к лорду Баалу». Первые дни после принятия командования были для Шеридана наполнены бесконечной бюрократической волокитой: принять дела там, прочитать отчеты здесь, подписать кучу документов, обязательно требующих визы старшего офицера станции, скопившихся за время безвластия на Вавилоне. Нет, ситуация была для мужчины хорошо знакома, практически одно и то же повторялось и будет повторяться каждый раз, когда кого-то из офицеров переводили с одного места службы на другое, отличаясь только объемом и завися от занимаемого звания. Но он и не представлял, насколько много бюрократии может быть на простой и незамысловатой дипломатической станции в нейтральной области космоса. И только начав внимательно и обстоятельно изучать все доставшиеся ему от предшественника документы, включая внутренний устав Вавилона 5 и огромную кипу инструкций и уложений по взаимодействию с послами и прочими дипломатическими представителями инопланетных рас, Джон явственно понял, в очередной раз, насколько большого калибра свинью ему подложило его родное командование, отправив на станцию на фрегате-прототипе, передав последний под его командование. «Капитан Шеридан, позволите войти?» «Да, лейтенант Приндик». Шеридан устало потер глаза, откладывая в сторону очередной документ и поворачиваясь в сторону вошедшего в его кабинет старпома Кальвадоса. «Проходите. Как дела на Кальвадосе? Как экипаж? Есть какие-то замечания или пожелания?» «Благодарю за заботу, капитан», — Эдвард кивнул, «но в настоящий момент все в норме. Службы снабжения Вавилона 5 предоставили нам все необходимое. Если позволите», — мужчина улыбнулся, «мне определенно нравится иметь дело не с одной из баз флота, а с гражданской ЭМ, практически гражданской станцией. Где еще я мог рассчитывать на нормальный кофе и свежую выпечку? Немного, но команда все понимает, уже то, что у нас есть, это отличный бонус к боевому духу». «Рад слышать, лейтенант», Шеридан улыбнулся. «Я и сам в первый день практически все свободное время не вылезал из парковой зоны, КХМ. Тем не менее, я вызвал вас посоветоваться». «Посоветоваться?» Приндик удивленно вскинул брови. «Именно. Думаю, вы уже и сами задумывались о некоторой ХМ деликатности факта нахождения нашего фрегата рядом со станцией». Дождавшись, пока Приндик согласно кивнет, капитан продолжил: «Несмотря ни на какие условности и заявления, Кальвадос был и остается военным кораблем, принадлежащим к военному флоту Земного Содружества. А это», — Шеридан обвел помещение вокруг себя рукой, — «дипломатическая станция, де юре являющаяся нейтральной территорией, а военный корабль, находящийся в той же системе», — продолжил старший помощник, — «будет восприниматься всеми сторонами как инструмент политического давления. Даже если такой ситуации никогда не возникнет на самом деле, думать послы будут в первую очередь именно об этом». «Вы и сами понимаете», — вздохнул капитан, — «какие будут приказы. Я запрошу разъяснения у командования», — Шеридан потер пальцами переносицу, — «но это займет некоторое время, а жалобы от дипломатов могут посыпаться уже завтра. Поэтому, в сложившейся ситуации я вижу только одно разумное решение. Поскольку я сам не могу оставить пост командующего Вавилона 5, вам, как моему старшему помощнику, придется на время взять на себя командование фрегатом. Судя по отчетам, скопившимся у моего предшественника, капитан постучал пальцем по лежавшему на столе планшету. Сектор Вавилона достаточно спокоен, но вот по соседству, от кораблей практически всех представителей Лиги Неприсоединившихся Миров приходили сведения о нескольких пиратских бандах, поджидающих летящие корабли в одном-двух переходах от станции. Когда они совсем зарываются, Вавилон отряжает свои истребители для сопровождения на подступах к станции, но это не дело, все же они часть оборонительных систем, а не патрульный флот. «Кажется, я вас понял», — с некоторой задумчивостью кивнул Приндик. «Вы предлагаете Кальвадосу ХМ прогуляться в окрестностях станции и попробовать, если не выследить пиратские базы, то как минимум послужить для них пугалом. Что-то вроде этого. Насколько я понял из характеристик корабля, наш фрегат вполне пригоден для выполнения длительных автономных задач в отрыве от баз снабжения. К тому же, у нас не комплект экипажа, а значит, ресурс корабля будет тратиться еще медленнее. Таким образом, вы сможете караулить пиратов в гиперпространстве неподалеку от зон перехода, оказываясь для них полной неожиданностью. Вавилон же в свою очередь будет снабжать вас оперативной информацией о появлении врага или сигналах о помощи от проходящих кораблей. Мы справимся, капитан, все еще находясь в некоторой задумчивости, но довольно твердо кивнул старший помощник. «Сколько у нас есть времени на подготовку? Если возражений нет, то приказы уже готовы». Шеридан отбил последовательность команд на клавиатуре терминала и протянул мужчине несколько стандартных прозрачных бланков с приказами от себя, как от командира станции капитана Кальвадоса. «Можете обращаться к службе снабжения Вавилона 5, соответствующие распоряжения есть в документах. Вам предоставят провизию и все необходимое. Как только я получу разъяснение от командования, я уведомлю вас и экипаж о дальнейших приказах. Никаких возражений, капитан. В таком случае, вы можете идти, лейтенант». Коротко, по уставному, кивнувший Приндик покинул кабинет, а Джон устало откинулся на спинку кресла, выдыхая. Одной проблемой, по крайней мере на какое-то время, стало меньше. Да, отправка по сути зеленого экипажа на боевое задание без прямого командования опытного офицера ему не нравилась от слова абсолютно, но пираты были всего лишь пиратами, и только одна или две из их банд могли похвастаться на удивление хорошим снаряжением, да и то, только по сравнению с прочим сбродом. Так что, этот приказ помимо всего прочего был отличным способом дать экипажу нового фрегата возможность протестировать корабль в условиях, приближенных к боевым, не встревая сходу в крупную и опасную заварушку с кем-то более серьезным. Ну а Шеридан, как и говорил Приндику, повернулся к терминалу и принялся писать рапорт своему непосредственному флотскому начальству с полным и обстоятельным описанием ситуации на станции и своих опасений касательно присутствия военного корабля в нейтральной области пространства. А дальше останется только сидеть и ждать ответ командования, надеясь, что уход корабля из зоны видимости послов и дипломатов позволит избежать их недовольства и официальных нот протеста в адрес земного содружества. Информация о структуре Минбарского артефакта, равно как и генетическая информация о коконе, в котором находилась Делин, благополучно отправились по сети репликаторов в лабораторный комплекс на противоположном конце галактики. Часть исследований можно было провести и на борту Хаттака, куда и отправился оригинальный образец кокона, но врожденная паранойя, как бы корона ни считала обратное, рекомендовала мне, во-первых, не складывать все яйца в одну корзину, а во-вторых, проводить любые сомнительные эксперименты на максимальном удалении от населенных знакомыми мне видами миров. Да, даже высокотехнологичному гуманоидному репликатору, состоящему из невероятных по своей сути наномашин, иногда требуется морально отдыхать. Внезапно я поймал себя на мысли, что по сути, в последний раз ничего не делал, когда общался с послом Моллари в каком-то ресторане рекреационного сектора станции. Что же, пьянствовать с центаврианином я не собирался, но ничто не мешало мне повторить прогулку в более приятной компании. «Девушки, отправляю по сети репликаторов сообщение обеим НЭКам, как вы смотрите на то, чтобы я воспользовался своим званием нерационального самодура и пригласил вас составить мне компанию в одном из замечательных заведений Вавилона 5. Некоторое время царило молчание, просто пропитанное эмоциями удивления, шока и недоверия. Похоже, мое предложение было настолько неожиданным, что даже Короны, вопреки своей извечной привычке, не смогла подобрать слова, обличающие мое нелогичное и странное поведение, в то, что она могла просто смириться. Я, разумеется, не верил ни на йоту. Я не уверена, что, начало Юки, вам с сестрой понравились пирожные, не отнекивайтесь. Я это точно знаю. А я предлагаю вам пойти в кафе и поесть тех самых пирожных. И кто из нас логичен в таком случае? Разумеется, вы, вздохнула Короны, а я буквально почувствовал, как в ее личностной матрице идет нешуточная борьба между желанием действительно поесть любимое лакомство и необходимостью отчитать меня за бессмысленную трату времени. Но вы все равно отказываетесь провести системную диагностику, так что, вот и отлично, тогда пошли. С широкой улыбкой встаю из кресла в своей каюте, делая шаг навстречу моей атташе с сестрой, выходящим из смежного помещения, приобняв девушек за плечи, что вызвало недовольное подергивание уха Короны и недоумение на лице Юки, увлекаю их прочь из каюты, неторопливым шагом направляясь в сторону лифта. Не то, чтобы мне репликатору действительно был необходим отдых, неважно, физический или моральный, но что-то внутри считало иначе. Да и с другой стороны, было бы совсем печально скатиться в голую машинную логику, потеряв даже намек на человечность. Поэтому, лорд Баал идет развлекаться. Хоть я и понимаю, что это бесполезно, все же хочу обратить ваше внимание на тот факт, что отданные вами бегемоту указания могут вызвать нежелательные последствия, скосив на меня глаза, произнесла Лиладен. Расчеты показывают, что вероятность столкнуться с телепатом одной из инопланетных рас, который окажется способен пробить его блок, составляет 32-258%, что приведет к неавторизированному доступу к ресурсам сети репликаторов. Ни один органический мозг не сможет переварить объем информации, который постоянно курсирует по сети, подала голос Юки. Я уверена, что созданный лордом Баралом телепат сумеет обнаружить попытку сканирования собственного разума и перенаправить канал из сознания в сеть напрямую. Местные расы слишком привыкли, что телепатом может быть только кто-то гуманоидный, качаю головой, с улыбкой. Вероятность того, что в бегемоте в принципе заподозрит хотя бы разумное существо, не то что телепата, составляет 4,32%, это практически погрешность. Мне считать это комплиментом? Передал по сети в наглую подслушивающий разговор кот, скорее уж констатацией факта моих сомнений в здравомыслии местных. Любопытная сентенция, от бегемота пришел образ, аналогичный пожатию плечами, и бегемот вернулся к своим делам. В любом случае, с довольным выражением лица слегка почесал обеих девушек за ушами, заставив их удивленно вздрогнуть. «Мы уже пришли, располагайтесь и ни в чем себе не отказывайте». Жестом подзываю официанта, который, впрочем, уже сам двигался в сторону столика, занятого неками. Похоже, их тут очень хорошо знали, потому что мужчина, едва заметив моих спутниц, на секунду переменился в лице, тяжело вздохнув и сделав короткий жест кому-то в сторону кухни. «Добро пожаловать», — улыбнулся он, — «полагаю, вам как обычно». «Да», — тут же кивнула Короны, — «в двойном количестве, разумеется». «А вам, эль-лорд Баал, я буду ваши чудесные корзиночки с кремом и кофе». «Будьте любезны», — улыбаюсь, с довольным видом откинувшись на спинку стула. «Сию секунду все будет». В ожидании заказа Неки негромко переговаривались между собой, ведя обычную девичью беседу, причем, судя по просачивающимся в сеть эмоциям, это уже было не просто выполнение фоновой задачи с целью маскировки, а вполне осознанное действие, разговор им обеим нравился. Чем дальше, тем больше я начинал гордиться составленными под моим контролем личностными матрицами и направлением их развития. В то же время, посетители кафе в свою очередь обсуждали уже нашу компанию. Если Корона и Юки успели тут достаточно примелькаться, то меня они тут раньше не видели, и теперь вовсю обсуждали столь неожиданное появление посла в самом обычном заведении, куда заскакивали просто съесть пирожное и выпить чашечку чего-нибудь в зависимости от времени суток и настроения. А еще, краем глаза я отметил одного из посетителей, уделявшего нашей компании куда более пристальное внимание, чем все остальные. Он буквально пялился на девушек, не сводя с них глаз и, словно бы, не в силах поверить, что они действительно существуют. А еще он с украдкой сделал фото. Любопытно. О присутствии НЭК на станции знают все, кому не лень, и достаточно давно. Но реакция была слишком заметной. Шпион? Чей-то засланный казачок? Или просто любитель кошка-девочек? Необходимо проверить. Широко улыбаясь, кладу руку ладонью вниз на столик, отдавая нанитам команду сформировать из себя и материала столешницы имитацию плотной фотографии, словно бы отпечатанный на поверхности металлической пластины. На фото изображены короны и юки, с милыми улыбками смотрящие в кадр, отчего вся композиция так и просится добавить ее в какое-нибудь аниме произведение Земли. Заметившая мои манипуляции Юки удивленно вскинула бровь, дернув кончиком правого уха, но промолчала, ожидая, что будет дальше. «Уважаемый, неторопливо встаю из-за столика, медленно подходя к испуганно взглянувшему на меня вуайеристу, что же вы так? Вы могли спокойно подойти и попросить сделать фото. Я совершенно с вами согласен, что эти милые дамы – самое прекрасное, что есть в данном заведении. Не в обиду всем прочим представительницам женского пола, отвешиваю поклон в зал». С легкой виноватой улыбкой, адресованной нескольким сидевшим за соседними столиками девушкам. «Вот, держите, этот ракурс будет куда лучше». Мужчина, все еще находясь в наполовину испуганном, наполовину шокированном состоянии, на автомате взял протянутую ему фотографию, оторопело переводя взгляд между изображением, продолжавшими беседу неками и широко улыбающимся мной. «Не тушуйтесь, друг мой, в любви к прекрасному нет ничего плохого». Одобрительно похлопав его по плечу, возвращаюсь к сидящим за нашим столиком девушкам, полностью теряя интерес к новому знакомому и с видимым удовольствием принимая из рук официанта заказанную чашечку кофе и делая первый глоток вкусного напитка. «Посмотрим, что ты будешь делать дальше». Глава 27. Легенды дней минувших. Миф, в который верит, постепенно становится правдой. Джордж Оруэлл. Сидели мы с неками обстоятельно, совершенно никуда не торопясь, да и не беспокоил нас больше никто после любопытного папарацци, практически сразу же покинувшего заведение после нашей с ним короткой беседы. Принеся заказанную выпечку и кофе, официант также оперативно ретировался куда-то в сторону кухни, заняв стратегически верное положение, так, чтобы не отсвечивать, но и при необходимости оперативно среагировать на наше желание заказать что-то еще. Лорд Баал, удивленно раздался от входа в зал голос посла Нарна. Посол Гекар, широко улыбаясь, поднимаю чашечку кофе в приветственном жесте, привставая со стула. Прошу вас, присоединяйтесь к нашей компании, если, конечно, у вас нет иных планов на вечер. Благодарю, лорд Баал. Гекар и в самом деле осторожно устроился на последнем свободном стуле за нашим столиком. «Хорошего вечера вам и вашим спутницам», — склонил голову Нарн. «Надеюсь, я не помешал вашему отдыху своей бесцеремонностью, не переживайте, посол», — скосив глаза на короны, в этот самый момент отправляющую в рот очередную корзиночку с кремом, с улыбкой качаю головой, когда короны с сестрой увлечены уничтожением сладостей, им не помешает ничто, что не будет пытаться отобрать у них лакомство. «Закажете себе чего-нибудь?» Короткий жест рукой, и в нашу сторону уже направился предусмотрительный официант с небольшой папочкой меню. «Травяной чай, больше ничего», — помахал рукой Нарн официанту. «Лорд Баал, откровенно говоря, я искал вас». «Да, и чем же я могу вам помочь, любезный посол Гекар?» «Право слово, это несколько деликатный разговор». Мужчина замялся. «Я надеялся застать вас в вашей каюте в посольском секторе, но совершенно случайно увидел в окно, что вы сидите здесь, вот и зашел. Посол, если вас смущает местная публика, мы можем перенести встречу на более позднее время, только скажите, когда вам будет удобно. А сейчас, делаю глоток кофе, мы с вами просто можем мило побеседовать за чашечкой выбранных напитков о чем-то отвлеченном». «Да нет», Гекар вздохнул, принимая из рук официанта большую кружку дымящегося чая, «я не думаю, что это имеет такой уж большой смысл, все равно я собирался поднять практически тот же самый вопрос на ближайшем заседании совета, а там», Нарн махнул рукой, «каким бы протокольным ни было это мероприятие, слухи вечно как-то просачиваются, просто, откровенно говоря, я не особенно большой мастер в красивых речах, вот и пытаюсь подобрать слова так, чтобы и сказать то, что намереваюсь, и не оскорбить посла другого государства». Внезапно, Гекара что-то сильно тревожит, причем это что-то имеет какое-то отношение ко мне в частности или империи Гаулдов в общем, с вероятностью 70-34%, пришел комментарий от короны, посол Нарна хочет попросить вашей помощи в каких-то государственных делах, наиболее вероятно, в вопросе их конфронтации с Республикой Центавра, или что-то, касающиеся наших скрытных паукообразных знакомых. Вероятность этого исхода составляет 42-371%. Есть такая штука, называется интуиция. От короны донеслась эмоция уже привычного недовольства моей иррациональностью, но в этот раз она предпочла промолчать, вернувшись к беседе с Юки и сладостям. В самом деле, насколько я мог судить, приблизительно в это самое время, когда посол Делин вот-вот должна была закончить генетическое преобразование и покинуть свой кокон, Гекар планировал разведывательный полет в пространство Захадума с целью убедиться в своих подозрениях, или развеять их, насчет возвращения древнего врага. «Я учту ваше беспокойство, посол», откидываюсь на спинку стула, поглаживая пальцами бородку, всем своим видом показывая, что я готов слушать. «Обещаю не обижаться на резкие формулировки и не искать в ваших словах несуществующих оскорблений. По крайней мере, сегодня». «КХМ». Гекар удивленно моргнул. «Благодарю вас, лорд Баал. О чем я хотел спросить? Некоторое время назад по станции упорно ходили слухи», Нарн говорил медленно, тщательно подбирая слова, «впрочем, ничем и никем официально не подтвержденные, что ваша империя имела некоторое, до сих пор не до конца мне понятное, отношение к инциденту на одной из колоний Минбара. Ни посол Делин, ни кто-либо из официальных лиц этого, разумеется, не утверждал, но слухи ходят. Да, перефразируя одного разумного, вздыхаю, на Вавилоне 5, к сожалению, полным-полно чертовых ясновидцев. В этой истории нет ничего секретного, посол, пожимаю плечами, полагаю, правительство Минбара не горит желанием обнародовать произошедшее банально для того, чтобы не понести урона своей чести. Они это любят. Чести? Гекар удивленно нахмурился. Понимаете, отставляю почти пустую чашечку кофе, наклоняясь ближе к Нарну, чтобы говорить практически на ухо, это было чистой воды недоразумение. Их колония пострадала из-за древнего, давно забытого нашей империи геологоразведывательного модуля, которые когда-то рассылались в разные уголки Вселенной для сбора образцов и потенциальной добычи ресурсов на многообещающих планетах, с виноватым выражением лица развожу руками. Я и не предполагал, что один из них мало того, что еще функционирует, так и оказался столь далеко от ожидаемой зоны пространства, в которую его отправляли. Я уже принес официальные извинения послу Делин по данному трагическому случаю. Но, насколько мне известно, никто из минбарцев на той колонии не пострадал, только строение. Проблему решала корона, так что, подтверждаю, кивнула Нека, с неохотой оторвавшись от своего чая, досадное недоразумение на колонии Минбара Шалекта было разрешено в кратчайшие сроки, как только нам стало известно о ситуации. Население планеты не пострадало. Ау, Нарн задумчиво пригубил свой чай, переваривая услышанное. Да, я могу понять наших гордых соседей, признать, что потерял целую колонию, проиграв. Гекар издал нервный смешок. Горнопроходческому оборудованию. Что ж, мне кажется, что я получил ответ на свой вопрос, даже не задав его, но я все-таки должен спросить прямо. Разумеется, посол, киваю, я весь внимание. Наша база в квадрате 37 была уничтожена неизвестным противником. Она просто, мужчина вздохнул, перестала выходить на связь, а когда наши корабли прибыли на место с целью выяснить, в чем дело, там не осталось ничего, только поле обломков, лорд Баал, ни выживших, ни спасательных капсул, ничего. Даже в столкновении с центаврианами не может быть так, чтобы нарны не успели подать хотя бы сигнал бедствия. Было видно, что послу тяжело даются слова, Нарн открыто и явно переживал за своих сородичей, за их судьбу, и воспринимал уничтоженную базу как личный провал на своей должности. Становилось очевидно, что в начале беседы он предполагал и опасался, что я как-то причастен к произошедшему, но все равно пришел и прямо спросил об этом, и это добавляло дополнительные пункты его репутации в моих глазах, хотя, конечно, прямому, как чугунный лом, послу должно быть проблематично выполнять свои обязанности на фоне своих более гибких и хитрых коллег. Впрочем, у Гекара еще было время для развития и изменений. Я понимаю вашу обеспокоенность, киваю и, разумеется, я запрошу у своего правительства информацию о данном квадрате космоса, банально ради того, чтобы исключить все возможные непредвиденные случайности. Но даже так, я могу с уверенностью вам сказать, что империя Гаулдов не имеет никакого отношения к уничтожению вашей базы, с задумчивым видом развожу руками. Насколько я могу судить, у нас даже нет никаких интересов в данной области космоса. Я, Гекар на мгновение расслабился, облегченно выдохнув, но затем на его лице проступила еще большая озабоченность. Я благодарю вас, лорд Баал, за прямой ответ. Буду ждать от вас официального ответа вашего правительства и надеяться, что он подтвердит ваши слова. Но тогда это означает, что мы находимся в куда большей опасности, чем можно представить. Опасности? Я попросил капитана Шеридана созвать экстренное заседание совета. Я расскажу все там, если вы не возражаете. Хаэм, конечно, киваю, я не припомню, чтобы от капитана приходило уведомление о совете, но, возможно, оно поступит в ближайшее время. Я также на это рассчитываю. Кивнул Нарн, вопрос не терпит отлагательств. Как бы не было уже слишком поздно. Больше мы важных тем в беседе не поднимали, ограничиваясь простой светской болтовней двух послов, насколько такое в принципе возможно. Но я обдумывал полученную от Гекара информацию, очевидно, что в уничтожении их базы за версту видны длинные лапы теней или кого-то из их последователей вроде тех же дракхов. И точно так же очевидно, что посол Нарна будет продолжать копать, банально ради того, чтобы точно выяснить, что же произошло, и, если его догадки окажутся правильными, попытаться как-то подготовиться и подготовить всех прочих к нашествию тьмы из древних легенд. Вмешиваться в процесс я не видел особенной необходимости, все свои проблемы местные виды решат и сами, но это не означает, что я не воспользуюсь ситуацией. В конце концов, в мутной воде можно неплохо порыбачить, не привлекая излишнего внимания окружающих. И вот над тем, как именно этой мутной водичкой стоит воспользоваться, предстояло подумать. Интерлюдия. Консультативный совет Вавилона 5 в этот раз собирался в сокращенном составе, при всех опасениях Гекара. Он не был уверен в своих выводах, а потому предпочел сперва донести результаты своих изысканий только до членов самого совета, не привлекая представителей Лиги Неприсоединившихся Миров. Да и в любом случае, чем больше было бы участников, тем сложнее было бы собрать их в короткий срок, а вопрос, беспокоивший посла Нарна, не терпел отлагательств. Впрочем, в этот раз из представителей не было только Делин, даже Кош, вопреки своему обыкновению, почтил собрание своим присутствием. «Итак, посол Гекар, вы просили созвать заседание совета», окинув внимательным взглядом присутствующих, произнес Шеридан. «Поскольку посол Делин, равно как и ее атташе Линьер, отсутствуют и присоединиться к нам не смогут, предлагаю начать, все остальные уже здесь. Благодарю вас, капитан», — коротко поклонился Нарн. «Уважаемые члены совета, некоторое время назад была уничтожена наша база, расположенная в секторе 37.